И вот, значит, едут они в Сибирь, а их там, знамо дело, никто и не ждет. И тут вдруг в Сибирь совет-гонец прилетат и говорит: «Царь, стал быть, едут! Че делать? Сибирь-то она большая, да города-то в ней маленькие, куда царя поселишь? Нет тебе дворца, нет тебе фонтанов, самый большой дом и тот тюрьма. Неудобно». Стали судить, редеть, то ли совет распустить к приезду дорогого гостя, то ли губернатора уволить. Победили первые большинством голосов, потому как у губернатора в доме уборный теплый, а советом в огород по морозу бегать приходится. Решили остаться при своем, лишь бы царь не мерз. Ну так чего, прибыл, устроили, стали и гости жить, поживать, здоровье наживать. Сам царь дрова рубит, царенок ворон из рогатки стрелят, царев на лыжах катаются, а царица Богу молится. Все чин-чином. И вот ведь как у нас в России народ устроен! Всем бы радоваться за царя, да на благо трудиться, там революцию углублять, тут реквизицию проводить, а нет шиша. Завидки всех заели. Ну как? Царь вот он рядом проживает, а мы его не видали ни разу. Так погостит, уедет, а нам и внукам рассказать нечего будет. Значит, взбеленились все... И давай делегации слать со всех заимок да становищ, скитов да хуторов. Ну, царь, к одному выйдет, ко второму с одним за ручку поздоровкается, с другим бревно на пару распилит, а народ все идет и идет. У царя уж все руки в мозолях. Пробовал царенка вперед себя поставить, так его так эти чалдоны обмяли, чаш кровь из рук пошла, не остановить. Тот уж, которым и царевны приглянулись, давай свататься. Видят местные советчики, дело худо. Замают царя в конец, а им отвечай, что делать? На губернаторскому от дворе чуть не вся Сибирь собралась. В теплую уборную очередь всем хочется поглядеть, как царь в комфорте живет. У попа в церкви свечей не стало. Каждый норовит во здравии не кольше свечушку поставить, которую уж и лучины вместо свечей к иконам втыкать начали. Поп в совет бежит, спаси, помилуй, кричит, пожгут ведь мне храм от Божий, всю Сибирь деревянную под огонь пустят, ну их к сатане. А совет не знает, что и делать. Пошли в тюрьму, там один бомбист срок досиживал за покушение на Никольшиного еша дедушку. Выручай, говорят, с костим пару годков, ежели помогешь. Чего вы, отвечает бомбист, за деда пару скостите, а за внук мне еще 20 накинут фигушки. Ну, совет по причине безысходности положения решил самораспуститься. Да тут один вертухай спас. Племянник попова. Выгорит на колоколинг-то, проводок отзакиньте. И всему миру-то сос передайте. Тревога, мол, спасайте. Только передавайте по-русски, а то не равен час из Америки приедут. За права человечьи шмонать начнут. А у нас и без этого зарплату с октября 17-го не платят. Ну, сказано, сделано, закинули, передали. Че вышло? Ранее со всей Сибири любопытно пешком перли, а теперича на поездах со всей России поехали. Ну, вертухаю тому за такой совет. Срок дали, языкова в цепи. Поставили вместо царя с народом дрова пилить. А Никольшу со всем его селом еле живых от любви народной в тюрьму упрятали. Пущай отсидятся.